Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии находится Кирилл Запорожец и Алексей Орлов. Сегодня мы будем говорить про то, что, наверное, волнует многих. Нет, это не коронавирус. Это более серьезно, потому что коронавирус как пришел и ушел, а вот то, в чем мы живем, касается нас постоянно. И то, в чем мы живем, определяется главным законом, наверное, любой страны, это вот Конституция. И хотя мы не лезем в политику, политика это мелковато для нас, мы будем говорить о том, что намного шире, чем политика. Это мировоззрение, мироуклады, державостроительство и прочее, прочее, прочее. Поэтому я предлагаю Кириллу поздороваться, сказать от себя несколько веселых и добрых слов, а после этого мы начнем эту тему разбирать со всех сторон, как сказал мой один знакомый, порвем пиндосов. Ну, пожалуйста, приступай. Здравствуйте, друзья. Да, действительно, это русская весна, да, то, что мы наблюдаем с 2014 года, это, ну, гордость за страну, которая последние 25 лет на ладан дышала, и все смотрели, как говорится, пациент скорее туда или сюда, да, то есть мы видим, что пациенту хватило 25 лет, да? И наша страна, как говорится, начинает восстанавливать свою силу, да? Свою мощь, свою независимость, свою экономику. Народ расправляет плечи, и в славянской традиции мы это называем «утро сварога», да, то есть мы видим, что древнеславянский календарь не врет, да, в 2012 году наступила, ну, новая эпоха. Интересно, что эпоха Водолея в западной традиции астрологической наступила чуть раньше, в 2003 году, но мы говорим, что в 3-м, что в 12-м верховный наш рулевой уже рулил тем, что ему оставили от страны порулить его предшественники, да, как мы помним, развалившие страну. Но хочется сейчас, прежде чем приступить к этой главной и важной теме, поздравить всех наших зрителей, соотечественников, да, и вообще всех жителей Земли с весенним равноденствием, хотя весеннее только в северном полушарии, в южном полушарии, они там в Бразилии осеннее равноденствие отмечают 20 марта в 6:51 утра по московскому времени. Солнце Ярила вошел в первый градус зодиакального созвездия Овна, что называется астрологический Новый год. Да? Многие народы отмечают Новый год именно в дату весеннего равноденствия, в том числе южные арийские народы, такие как Сирия, Персия, Иран, да, то есть мы знаем, что Евразия, наш континент, да, вот в южной части живут наследники такой древней религии света, как зороастризм, чему было посвящено передача с темой геноскоп, да, мы частично говорили о мировоззрении и науке о времени южных ариев, так вот, свершился важнейший праздник вот этой древней арийской традиции солнцепоклонников. Наступил Новый год 20 марта, и если смотреть на календарь староверов, на Калидыдар, то это ровно середка года солнечного золотого дракона, 7528 лето от сотворения мира. Если брать календарь не староверов, а мы знаем, славяне, они как бы из двух, ну, как бы основных крупных лагерей представлены, не все поддерживают новолетие на осеннее равноденствие, есть славяне, которым близка, их они называют родноверы, им близок несколько другой календарь. Часть их начинают год от Калиды, как и рождается маленькая искорка света, но на Калиду искорка света совсем слаба, и она разгорается, и солнце побеждает мрак именно в день равноденствия. Поэтому у родноверов начинается год, помните, информационные ветра прошлого года, когда всех поздравляли, и позапрошлого года, когда всех поздравляли с годом парящего орла, мы делали ролик, да, разъясняющий людям, значит, что за орел, откуда орел, и надо сказать, что закончился год этого парящего орла, и наступил год, мы предупреждали, предыдущий Мизгирь, вот он, собственно, пришел, да, И именно программой предыдущего паука, да, у родноверов, или золотого дракона у староверов опечатано это солнечное кольцо. Это программа, внутри которой запланировано в нашей стране крупнейшее юридическое всенародное мероприятие. В общем, с 93-го года референдума не было. Да? То есть в 93-м году это был последний референдум, их там было три, и вот теперь спустя 27 лет мы выросли, ну как выросли, одно поколение ушло, которое помнило тех, которые помнили, что такое война, да, то есть подождали 27 лет и, наверное, за это время сделали определенные выводы. Хочется показать сегодняшнюю точку на звездной карте, и мы продолжим. Вот у нас имеется северное полушарие и южное полушарие, имеется экватор, который делит небо на северную и южную полусферу, и имеется вот такая синусоида, которая называется эклиптика. Это условная линия на небе, по которой ходит Солнце и все 3-9 земель. Солнце, месяц и все 3-9 земель. С нашей точки зрения эта линия условная, но только по ней ходят Солнце и все планеты. А с точки зрения Солнечной системы эта линия есть плоскость, в которой вращаются все планеты в одной и той же плоскости. Эта плоскость называется эклиптика. И с точки зрения наблюдателя третьей планеты от Солнца, землянина, с точки зрения землянина, вот эта линия на небе выглядит вот как такая синусоида. Она пересекает экватор всего в двух точках. Эти точки называются точки равноденствия. Вот эта точка весеннего равноденствия, вот эта точка, соответственно, осеннего равноденствия. Пик северной полуволны синусоиды эклиптики называется летний солнцеворот. Пик нижней полуволны синусоиды эклиптики называется зимний солнцеворот или Коледа. Да? И вот мы говорим о том, что эти четыре главные точки в году, но для начала нового года чаще всего в мире используется точка именно весеннего равноденствия. Это самый распространенный вариант. Есть вариант зимнего солнцеворота, который используется в библейском проекте, да, то есть христианские страны. Римский, Юлиано-Ватиканский, вот этот григорианский календарь. Но эта точка там сбита, потому как 1 января это все-таки на 10 дней позже, чем зимний солнцеворот. Поэтому григорианская западная цивилизация, она немножко мимо космического времени, ну, настраивает общество, да, то есть ложный Новый год, то, что мы называем, ну, не мы называем, это сами католики так называют, обрезание Господне, 1 января. В славянской традиции два варианта – весеннее равноденствие – родноверы, осеннее равноденствие – староверы. Но поскольку оба праздника солнечных из четырех самых главных, то мы говорим, что они имеют право на существование, потому что, ну, в случае календаря, потому что это природные праздники. Хорошо. Итак, у родноверов предыдущий Мизгирь, у староверов солнечный золотой дракон, у древних персов этот год называется год слона. Интересно, что слон… И вообще, о чем год грядущий, который вот только два дня как начался. Слон – самое крупное животное на Земле. То есть царь зверей, конечно, лев, но не только лишь лев. Да? То есть у слона не меньше возможностей, да, так скажем, быть президентом всего животного мира. Это самое тяжелое животное, которое ходит на земле, ну, кит под водой, понятное дело. Итак, слон бывает африканский, и у него длинные уши, а бывает индийский, у него короткие уши, поэтому, когда видите картинку слона, по форме уха можно определить. Соответственно, уши ему для того, чтобы испарять излишнее тепло, да, то есть… Как это называется? Что? Радиатор испарения. Да-да-да, в виде ушей. Потому что там много капилляров. Действительно, слоны боятся мышей. Потому что что может сделать мышь? Она может забраться между нежными пальцами слона и перекусить там артерии, которые очень близко находятся. Поэтому это не шутка. Действительно, слон опасается мышей в этом смысле, что такая маленькая мышка может завалить, в отличие от льва, который ничего не может сделать со слоном, да? Вот мышка может. Интересно, что по восточному календарю, который начался у нас 25 января, в этом году, в 2020-м, это Солнце в Водолее и первое новолуние, 25 января, начался по восточному календарю год белой металлической крысы или мыши. И это первый год в 12-летнем цикле Юпитера, в соответствии с которым синхронизирован так званый китайский или восточный календарь. Надо сказать, что нам, славянам, обязательно нужен этот календарь. Но не как китайский, а как наш древнеарийский, потому что у нас был точно такой же календарь. Я не буду говорить, что китайцы забрали у нас календарь, потому что это, ну, неправильный подход. Календарь, он никому не принадлежит, да, то есть цивилизация либо синхронизирована с временем, либо живет мимо, да. Вот григорианская тема, западная цивилизация, она живет мимо и в календаре, там месяца все кривые, допустим, не каждый месяц начинается в понедельник, что неудобно просто пользоваться таким календарем. То, что касается древних календарей, арийских, славянских, индийских, персидских, вот, то они, конечно, более гармоничные. Основной для нас солнечно-юпитерианский календарь и солнечно-сатурнианский календарь. Потому что кроме Солнца, еще важнейшие объекты на небе – это, конечно, Луна. И сегодня, кстати, новолуние. Да? То есть мы записываем передачу, ну, можно сказать, да, 25 марта. Да? И сегодня как раз вот там час назад было новолуние, то есть первые лунные сутки. И в конце этого лунного месяца, то есть к следующему новолунию, к следующему новолунию, потом идут первые лунные сутки, это светильник или лампа, вторые лунные сутки, рог изобилия, третий леопард готовится к прыжку и так далее. И вот референдум выпадает на следующее новолуние. То есть у нас остается один астрономический синодический месяц от новолуния, в следующее новолуние у нас вот этот вот референдум. И мы хотим знать и, конечно, историческую подоплеку, юридические особенности, но начали мы с того, что астрономическое описание вот этого самого года. Это год слона. Это год каких-то грандиозных проектов. Да? Это самое большое животное, соответственно, события этого года, они более значимы, чем события других годов. У каждого есть свои особенности, и в данном случае речь идет о годе слона по древнеперсидскому сатурнианско-солнечному календарю, который опирается на 32-летний цикл. Именно с этим календарем и синхронизирован круголет числа Бога, переданный в Асгарде славянскими волхвами и учителями, да, в основе которого лежит 16-летний цикл, по которому один из годов называется «Золотой дракон». Здесь 32-летний цикл и 19-й год в этом 32-летнем цикле называется «Год слона». Это год больших изменений, это год, когда территория страны может вырасти. Из всего 32-летнего цикла это самый благоприятный период для увеличения чего-либо – семьи, бизнеса и, допустим, на уровне государства, территории государства. Но нам-то чужого не надо. У нас, как говорится, земли больше всех, но только она не везде пригодна для жизни, да, то есть все-таки северная страна. Вот. Но в нашей стране как бы другая ситуация. Нам чужого не надо. Но свое, оказавшееся после событий 91-го года за границей, да, то есть вот это является проблемой не только России, но и всего мира. Я имею в виду незаконные действия, конкретно Михаила Сергеевича, которые привели к ликвидации нашей страны, и он не подсуден, потому что птицу такого полета невозможно судить или как-то наказать, но сделать это придется хотя бы на уровне слов, сказать по телевизору, вот плохо, да, то есть не то, что там в тюрьму, речь же не об этом, предавать родину гадко. Это является преступлением, и там за это вообще, на самом деле, расстрельная тема. Вот, но не стоит задача. Стоит задача войти в эпоху справедливости, в утро сварога, на справедливых началах. Да? То есть мы во вранье эпохи лисы, в эпоху волка, это вранье не можем с собой тянуть. И это вранье называется Все началось с парада суверенитетов. Да. Если посмотреть раньше вообще, да, все началось еще со смертью Сталина, наверное, да, из 20-го съезда КПСС, где Хрущев выступил с этой гадкой речью, да, в которой он опорочил человека, с которым мы выиграли Вторую мировую войну. То есть одно, конечно, цепляет другое, да, и так далее. Возвращаясь к слону, слон настолько важный образ в астрологии, что он присутствует во всех циклах древнеарийской системы календаря ведической. Да? Допустим, в 30 лунном месяце, в месяце лунном 30 дней, 22-й день называется слон. 22-й день слон. В 30-дневном солнечном месяце, по-моему, какой там, второй день, да, называется слон. В конечном итоге этот слон, он присутствует во всех циклах, да, вот послушайте, в 64 часов в сутках 64 часа, у славян 16 часов, у персов 64 часа, 1 к 4. Вот в 64 часах в сутках слон хранит 56 час. Среди 28 лунных стоянок, это лунные знаки зодиака, там в каждом там, около 13 градусов, в общем, за слоном последняя накшатра или лунная стоянка, 28-я. Из 12 месяцев в году слону соответствует второй месяц. И в 30-дневном солнечном месяце за слоном третьи солнечные сутки. 3 из 30 в солнечном, 22 из 33 в лунном календаре, третий месяц из 12 месяцев в солнечном календаре, 28-я накшатра из 28 в лунном календаре снова, и в сатурнианском большом 32-летнем цикле за слоном 19-й год. Конечно, бывают периоды времени, когда сходится год слона, месяц слона, день слона. Тогда аккумулирующая сила слона такая происходит, что в мире происходит какое-то всепланетное, какое-то важное событие. Но мы, как Россия, мы, по сути дела, слон. Да? И когда нас там пытаются к Евросоюзу пристегнуть, то мы там, конечно, как в посудной лавке. То есть, такой большой территории в Евросоюз нас не примут. Но они бы очень хотели, в Евросоюзе я знаю точно, потому что я из Петербурга, что Питер отрезать, и так, как говорится, всю Россию не возьмем, но вот Ленинградскую область, там, допустим, не отказались бы, да, и другие страны тоже бы не отказались. И вообще, надо сказать, что мир, в котором мы живем, он так же, как в лесу. В лесу конкурируют друг с другом лисы, волки, зайцы, белки, то есть все жители, и все жители нашего мира, все там сколько там, почти 200 в мире стран, 170, да, то есть под 200 в мире стран. У каждого существует свой основной закон, да, правила, по которому живет государство. Государство – это организованный народ. То есть народ, если он не организованный, это стадо, да. Когда эта масса, человека-масса организуется и создает медицинскую систему, военную систему, чтобы охранять своих самок, своих малышей. Систему образования, вот это все называется государство или организованный народ. И государства в мире друг с другом юридически, на международных юридических площадках общаются, и у каждого есть свое досье, или как это называется, своя карта, да, натальная, как вот в астрологии, то есть своя конституция. То есть конституция – это то, что лежит на столе, когда встречаются на международной площадке, допустим, крупнейшие игроки США, Китай, Россия, Германия, несмотря на то, что на ее территории находится несколько американских военных баз и американское ядерное оружие. И все это, ну, нужно учитывать, чтобы правильно поставить диагноз и правильно назначить курс лечения, если страна больна, да, и мы говорим о том, что, ну, конституция принимается страной в трех случаях. Первый случай – это национально-освободительная революция, как, допустим, было в 1917 году. Ну, то есть, часть общества считала, что это нельзя жить по-старому, надо убить царя, и надо все отобрать у богатых, распределить всем равномерно, и тогда мы заживем счастливо. Это решили не какие-то другие чужие люди, это наши прапрадедушки и прапрабабушки так решили. И кто мы такие, чтобы их судить, но мы хотим понять, и мы теперь можем это понять, правы они были или нет. Ну, наверное, для этого случая могли быть лучшие моменты во времени, чем, допустим, Первая мировая война. То есть, если бы они сделали реформу, и большевики пришли к власти, когда мы не воевали, то это не закончилось бы вместе с революцией потерей территорий. А я напомню, мы тогда потеряли Польшу, Западную Украину, всю Прибалтику потеряли, Финляндию потеряли, и на Дальнем Востоке территории к японцам тоже отошли, потому что они в 1905-м откусили у нас кусочек. И после развала Российской империи, мы говорим, страну большевики еле удержали. Да, надо сказать. То есть, поэтому это конституция, да, это новое государство было создано. Второй вариант принятия конституции – это в результате социальных трансформаций. То есть, общество живет, проходит время, старые штанишки уже не выполняют свои роли, и тогда делаются определенные поправки, конституция обновляется, и таким образом государство живет, так же, как и мы тоже меняем пути, меняем методы в нашем деле, в нашей жизни. То есть это нормальная жизнь государства. Конституция – это не что-то, вот как скрижали Моисея, которые незыблемы. Да, и в Коране там написано, что хоть кто слово одно выкинет с Корана, будет он, как говорится, низвергнут в самое, что называется, преисподнюю. И то же самое в Библии написано. То же самое написано в Конституции, которую мы приняли в 93-м году. И запрет менять Конституцию, он содержится в конце 1 и 2 главы. И всего в нашей Конституции, вот, а за протяжении Советского Союза у нас их было там, 3 Конституции, да, там 36-го года Конституция, 77-го-8-го года Конституция, и следующая Конституция – это Конституция 93-го года, и все, с тех пор, как говорится, мы живем по правилам 93-го года, но прошло 27 лет, все в мире изменилось. Извините, в 93-м году Китай никакой был, а сейчас это держава номер один по некоторым показателям. Но по некоторым показателям Соединенные Штаты Америки, а по некоторым показателям мы. Мы знаем показатели, по которым мы первые. Но вот интересная особенность современной Конституции, что мы первые по числу упоминаний в Конституции слова «свобода». Нету ни одной, и это проводилось исследование профессором Вагданом Багдасаряном, есть такое, и в интернете вы можете найти его презентацию, его доклада, которая называется «Конституция Российской Федерации как конституция побежденного государства». И он проводил исследования 160 конституций мира друг с другом между собой по частоте упоминания тех или иных слов. И у него вырисовалась очень интересная картина, да, в этой связи. Вот, допустим, слово «свобода». Да? Больше, чем в Конституции России, оно не повторяется нигде. То есть у нас самая свободная страна. У нас страна настолько свободная, что у нас права на природные недра – они тоже свободные. То есть ими может владеть все, кому не лень. То есть на земле нет ни одной страны и ни одного частного собственника, которому бы запрещено было бы владеть недрами Российской Федерации. Это особенность именно нашей Конституции. Она не встречается больше, эта статья, ни в какой Конституции. Да? То есть как-то упоминается, но вот именно чтобы в Конституции, так как у нас, еще она, эта статья о природных недрах, да? Это все статьи, они такие злободневные, то есть о них знают все люди, о том, что Центральный банк не подотчетен, да, вот это вот, но возвращаясь все-таки, как говорится, к самому началу, да, три варианта принятия Конституции. Национально-освободительная революция и события 17-го года, допустим, я не считаю, что это было революция, потому что революция освободительная – это когда сам народ решил и освободился. А чего мы освободились? Финляндию выгнали с Польшей, проиграли Первую мировую войну. Мы же Первую мировую войну вообще выигрывали, я напомню. То есть, по сути дела, мы бы ее выиграли, если бы не события в Петербурге в 17-м году, в феврале месяце, Когда вышли ребята, и у них были не белые ленты, как на Болотной площади в 2012 году, Навальный, там, Парфенов, там многие выступали, не георгиевская лента, да, как это произошло в результате возвращения Крыма и русской весны, а была красная лента, красная гвоздичка, ну и, собственно, вождь мировой революции, да, потому что была стояла задача мировой революции, то есть они начинали только с России, задача была везде в мире, да, а вот они носили как бы этот символ и одевали это братья царя, участвовали в заговоре тогда, да, и в результате Конституция была принята, страна, и мы столкнулись с такими испытаниями, конечно. Второй вариант – это социальная трансформация естественной страны. Третий вариант принятия Конституции – это поражение в войне. Вот, поэтому надо сказать, что сама вот эта вот первая русская революция, это своего рода, ну, четко, это поражение в Первой мировой войне, и в результате этого, слава богу, что страну вообще удалось сохранить. Подходя к вопросу Конституции, да, хочется, наверное, коротко вспомнить, ну, 20 век, но вот буквально основными штрихами. Почему это важно? Нам же важен как бы контекст. Мы же собрались, ну, на самом деле, менять основной закон страны. Это серьезное дело, да? Какие поправки? Нужны они или не нужны? Мы должны подойти и иметь свое взвешенное мнение на основе вообще исторического опыта, прежде всего, нашего народа. Интересно, как у китайцев получилась китайская конституция, когда родилась американская конституция, и почему именно американцы написали конституции всем 15 осколкам бывшего Советского Союза. Да? Этим занималась фирма USAID, все это открытая информация. То есть они помогали нам писать наш основной закон страны. Американцы, советники. При Ельцине они сидели по целые этажи в парламенте, были за американцами. Да? Сейчас ситуация изменилась. Вот. И, конечно, поскольку мы с Америкой являемся, и с Китаем, на самом деле, конечно, конкурентами, хотя есть и союзы, но мы понимаем, страны между собой иногда входят в союзы, экономические, политические, военные союзы, для того, чтобы все-таки конкурировать с другими блоками государств. Да? Так было и в Первую мировую войну, у нас были противники-союзники, и во Вторую мировую, которые, в отличие от Первую мы выиграли, вторую со Сталином. То есть с Николаем Вторым мы не смогли выиграть Первую мировую войну. Он хороший царь был, но не дотянул. А Сталин дотянул. Он не только страну собрал заново, потому что, ну, Ленин, ну что, он после того, как объявили Советский Союз 30 декабря 22 года, через два года там Ленина не стало, да? То есть страну строил, по сути дела, Сталин. То есть Ленин, он больше разрушал Российскую империю, чем строил Советский Союз. Хотя основы, конечно, были заложены. И я не сомневаюсь в решении наших предков. Они так решили, что Родина была белая, что мама должна поменять платье. Что все, мама должна снять крест. Мама должна поменять белое платье на красное и вместо креста повесить серп и молот. Вот, и это решение наших предков, да, и в 1945 году мы со Сталином выиграли Вторую мировую войну, но мы помним, что там было несколько особенностей, о которых очень важно нам упомянуть. 20 век. Россия. Да? Завершение эпохи ночи Сварога, эпохи лисы, когда темно и ничего не понятно, кто мы, откуда, на протяжении столетий, начиная с первых западных царей на русском троне, с Романовых, да? Это хорошо раз объясняет твой друг Алексей, да, это Дмитрий Белоусов, да, то есть это человечище с большой буквы, да, то есть большая удача иметь такого соотечественника, который постоянный гость на Народном славянском радио, потому что так точно, филигранно, лаконично, четко, такого сведущего человека, ну, то есть это чудо вообще, что такие бриллианты есть, и они делятся с нами своим блеском, и у нас приходит понимание по поводу Чингисхана, по поводу Марко Поло, да, по поводу Великой Тартарии. Вот. Приходя к 20 веку, методы наших конкурентных, так скажем, конкурентов на Земле, они остаются и даже совершенствуется. То есть, если раньше надо было носить металлический обруч, и тебе привязывали гирю, чтобы рабы на галерах, да, гребли, то сейчас это делается экономически, да, через закредитованность населения. Таким образом, мы видим, что 21 век, но рабство на дворе процветает, и мы вписаны в эту систему вот именно этой конституцией. И чтобы выйти из этого пути мрачного, который ведет общество западное, мы же не говорим про Африку, где все нормально, про Австралию, да, мы говорим про Запад, где есть родитель один, родитель два. Согласитесь, это является настолько вызывающим, да, таким богоборческим допущением, таким нездоровым, да, то есть можно, ну, там, объявить в гомофобии, да, но это, во-первых, прописано во всех священных писаниях, да, и потом мы сами понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, то есть это вроде не должно быть прописано в Конституции, но в новой версии мы увидим, что этого вопроса как раз-таки мы касаемся и уточняем, что мы имеем в виду под семьей, да, поэтому 1905 год, русская война с Японией и наше поражение в русско-японской войне, потому что на территории Японии выступила Франция и Великобритания. И в школе об этом не проходится, и они вроде как бы с нами торпедами не перебрасывались, да, но не позволяли нашему флоту Рождественского прийти в дальневосточную театр военных действий туда, на ТВД, чтобы принять участие в сражении. Из-за этого мы, в общем-то, ну просто как бы нам не, ну, ставили препоны, чтобы мы не победили, а Японию потеряли. В результате этого поражения у нас появляется Государственная Дума. Царь делится полномочиями с народом. Да? Надо сказать, что за первую конституцию, вспоминая вообще, откуда ноги растут у этого безобразия, потому что у нас была русская правда, но сейчас быстро, мы же понимаем, быстро не получается какие-то вещи, даже чтобы машину повернуть быстро на скорости не получится, и надо заранее спускать, отпускать одну педаль, поджимать другую, не резко выкручивать, потому что если резко выкрутить, кувырком пойдешь, да? Поэтому, когда большое государство, в общем, нам нужно терпение, понимание и вот историческая перспектива. Итак, в 1905 году у нас поражение. К 1914 году мы готовы к Первой мировой войне замечательно, но в результате предательства наших союзников по Антанте, прежде всего, снова же Великобритании, вот, мы, то есть был убит Григорий Распутин, было подорвано окружение царя, были подкуплены министры, вот, именно из это тайное общество масонские в нашей стране, тогда первую сделали революцию, да, и вот это вот Первая мировая война, которую мы в результате этой революции, ну, проиграли, да? И этот проигрыш завершился тем, что у нас были оттяпаны территории. Договор, по которому мы отдали Западу свои территории, вот, ну, мы говорили Польша, Финляндия, Дальний Восток, Западная Украина, Прибалтика, вот, это было закреплено в документе, который называется «Брестский мир». Его подписывал Лев Давидович Бронштейн, Троцкий, который на тот момент стал чуть ли не министром иностранных дел, правда, на короткий промежуток времени. И после этого его скоро сняли, потому что это решение было непопулярное, ну, как бы, какая же популярность подписывать пораженческий договор, по которому ты отдаешь территорию, да? Конечно, ну, ничего как бы геройского в этом нету. Но интересно, что это было сделано 23 февраля. Собственно, с этого момента, спустя несколько лет, дату 23 февраля взяли и подготовили к тому, чтобы типа в эту дату, опять же, тот же Троцкий создал Красную Армию. То есть он был родоначальник Красной Армии. То есть не Сталин, Николай II, понятное дело, у него вообще белая была армия. Он был противником Красной Армии. Но нашу Красную Армию создал Троцкий. И это привязали к дате 23 февраля. Поэтому, продолжая традицию Дмитрия Батьковича Белоусова о развенчании опасных для нашей государственности исторических фальшивок, да, мы скажем, что 23 февраля – это прежде всего Брестский мир. Итак, у нас происходит переворот в стране, да, мама одевает красное платье, идет гражданская война. И до 1922 года белые и красные друг с другом соревнуются, и британцы одинаково помогают и тем, и другим, и в результате этого наш народ очень сильно ослабевает. За время гражданской войны мы теряем больше 10 миллионов человек. То есть, что сказать, резня, ничего не сказать. Страшная резня была, но о грустном не будем. То есть, помним о том, к чему приводят государственные перевороты, к чему приводят майданы, революции. Ну, просто он тогда не в Киеве был, а в Петербурге. Да? Хорошо, в 22-м году создается Советский Союз, и до 1937 года внутри партии идет противостояние группы Троцкого и группы Сталина. В результате победы группы, политической группы Сталина, Троцкий отсылается сначала на нашу Восточную Республику, то ли в Узбекистан, куда потом вообще он улетает на другой континент, где в результате он получает то, что заслужил чуть позже, да, но вот этот вот период становления нашей страны, 15 лет, да, связаны такие понятия, как продраздвиг, коллективизация, когда вот сейчас у нас начитавшихся книг добрых ведических Анастасии, люди хотят построить поместье, да, стать в этом поместье помещиками, правильно, да? То есть идея не то, чтобы стать на своем поместье рабыней Изаурой, да? То есть мы же это говорим, и у нас территории достаточно для того, чтобы осуществить этот грандиозный проект «Малоэтажная Россия», да? То есть мы можем говорить о том, что в нашей стране есть достаточно для этого ресурсов. Хорошо, а тогда был обратный процесс. Тогда всех помещиков отобрали у них все и поделили, а свободных крестьян, где у каждого было свое подсобное хозяйство и свой огород, и своя пашня рядом с домом, да, то есть была работа на барина, но была работа и на себя. Вот, забрали все, не только барина, свое тоже, и сделали колхозы. Сделали колхозы. И в результате плохо, хорошо, но мы подготовились ко Второй мировой войне. Надо сказать, что вот это первое, да, и это значит, мы проиграли. Ко Второй мировой войне мы на самом деле, ну, понятное дело, что как могли, так и подготовились, и, может, потери могли быть меньше, но в конечном итоге мы победили в Берлине, да? То есть, если здесь был Брестский мир, то здесь была победа в Берлине, и в результате все, что мы потеряли в Первой мировой войне, Сталин обратно вернул. Кроме Польши и Финляндии. Все остальное вернули. Единственное, что мы не стали брать Польшу, потому что Польша католическая страна. И в нашей стране многонациональный народ, это в Конституции прописано. Но католиков не очень много, потому что эти ребята, они, ну, все-таки для них Папа Римский важнее, чем верховный правитель России. То есть у них религиозная некая такая нетерпимость. Вообще католики – это очень агрессивная религия. Это показал захват Южной и Северной Америки. Да, я просто намекну, что стояли за конкистадорами именно Ватикан. И надо сказать, что календарь, по которому мы живем, это календарь Ватикана в конечном итоге. Самое маленькое государство на планете владеет временем, умами и, на самом деле, частично и сердцами самого большого государства. Что он говорит? Вся планета живет под колесом. Поэтому роль Папы Римского очень велика. Во время Первой мировой войны Папа Римский на стороне Германии и благословляет. И 100 лет раньше, когда Наполеон на нас шел, он тоже сначала зашел в Ватикан, взял благословение и потом пошел на нас. Надо сказать, что и Гитлера лично благословлял Папа Римский. Поэтому здесь все понятно, что у нас не только Великобритания исторически является нашим противником. Да? Ватикан, он тоже к нам, так скажем, неровно дышит. В 45-м году мы побеждаем, да? В 52-м году Сталин отравлен. Случается 20-й съезд, где Хрущев разгромную речь, где, по сути дела, начинается подготовка к сдаче Советского Союза, который происходит уже в каком там году? В 89-м году, да, в 90-м году, где на Мальте Горбачев Ватикану сдает нашу страну и иностранным спецслужбам, да, то есть этот процесс такой шел, да, сначала у нас там Хрущев, да, потом все вот эти, потом пятилетка пышных похорон, где все Суслов там эти и все, и Брежнев, и в результате приходит молодой инициативный Михаил Сергеевич Горбачев, в результате действий которых Советский Союз прекращает свое существование, и это прекращение происходит не в результате Беловежского сговора. Вот, кстати, тоже многие думают, что именно Беловежское соглашение Кучмы, Шушкевича и Ельцина послужила причиной развала Союза. На самом деле, именно бумаги, выпущенные Михаилом Сергеевичем, послужили. И он опирался, мол, ну раз вы решили так в Беловежье, то тогда я ухожу, он сказал. Ну, вообще, лидер сказать «я ухожу» не может. Каждый раз, когда в нашей стране какой-то лидер говорит «я ухожу», вот, пример, Николай II. Да, это закончилось прям катастрофой. Мы больше 10 миллионов человек потеряли в гражданской войне. Зачем нам это надо? Я ухожу. Вот. То же самое, ну, мы говорим, что в 91-м году, когда Советского Союза не стало, и красный флаг был спущен, Советский Союз был денонсирован. Он был денонсирован, и это признали все западные страны сразу же на следующий день. То есть, допустим, когда был создан Советский Союз в 22-м году, Америка признала Советский Союз не сразу, а лет 10 спустя. Где-то к 30-м годам только США признает, что да, ладно, признаем, открывается дипломатическое представительство, начинается официальный контакт стран, а до этого они скрипели зубами. Им очень не нравилось, что Россия не распалась на более мелкие осколки, что большевики все-таки сумели удержать страну. Поэтому в процессе, между Первой и Второй мировой войной там происходят многие события, в том числе национализация промышленности и рудников Иосифом Виссарионовичем Сталиным. То есть он проводит процесс суверенизации, он проводит процесс независимости Советского Союза. И после достижения независимости мы выгнали всех советников, всех, кто обогащался на наших ресурсах, и поставили железный занавес. Мы или они, но в конечном итоге у Сталина это получилось. И Советский Союз был самодостаточным. Сейчас, конечно, ну, нам не нужен железный занавес. Сейчас другие времена, да, мы настолько привыкли летать за границу, что даже многих коронавирус не останавливает, и все равно летят, что называется, за солнцем, да, ибо страна северная. Итак, в 91-м году в результате государственного переворота, в который возглавил Ельцин, а Горбачев ему подыграл, да, страна попала под внешнее управление, что было закреплено в Конституции, которую проголосовали 12.12.93 года. Именно то, в тот день, да, на самом деле за голосование за эту Конституцию народу пришло меньше, чем должно было прийти по закону, это факт, и проголосовало за нее, то есть за эту Конституцию. В общем, люди не шли на избирательные участки с улыбками. Это можно было сказать про какой-то 14-й год, когда Крым вернулся. В 93-м году вообще никто не улыбался. Я напомню, переворот произошел в две стадии. Первая стадия – это в 91-м году. И в 91-м году... А второй вариант, вторая, значит, ступень была в 93-м году. То есть танки в Москву вводились два раза. Сначала они вводились в 91-м году, и эти были советские танки, для того, чтобы не дать развалить страну. Второй раз в 93-м году танки вводил уже Ельцин. И как бы руководили Ельцином уже непосредственно Соединенные Государства Америки. Ну, там, где Соединенные Государства, там и Лондон, понятное дело. Снова Западный блок, там и Папа Римский, конечно, как не без этого. И, в общем, в октябре 93-го года, в 10-м месяце, в ноябре, расстреливаются из этих танков, Ельцин расстреливает Белый дом, здание парламента. Собственно, это прелюдия к тому, как мы, в каких условиях мы принимали Конституцию. Итак, три мировых войны. Первая мировая война. Проиграли Брестский мир, 23 февраля празднуем. Вторая мировая война. Выиграли в Берлине, 9 мая отсюда празднуем. Третья мировая война. Вот, не сказал, важный момент. Началась в 1946 году. И закончилась в 1991 году. В нашей истории мы эту войну называем как «холодная война». И в мире она. Что значит «холодная война»? Это значит на территории стран, которые конкурируют с собой, в том числе до военного столкновения, столкновение происходит на территории третьих стран. То есть ни мы не заходили на США, ни они не топтали. Где мы воевали? Есть несколько театров военных действий, где сталкивался капиталистический лагерь и социалистический лагерь. Это прежде всего Корейская война. Когда Корея была разделена на Южную Корею, на Северную Корею. Дальше это Индийская война, освободительный процесс от Великобритании, когда Махатма Ганди возглавил национально-освободительное движение Индии, и им удалось с помощью метода под названием Сатьяграха, соответственно, выписать Британию, а Индию освободить. С этого времени на индийском флаге, помните, там такие полоски, зеленое, оранжевое, белое, а посередке такое колесо нарисовано со спицами. Вот, то есть у японцев красный шар, что значит солнце, да, на белом стяге. А тут колесо со спицами. Это та прялка, с которой и Махатма Ганди приходил в парламент в индийский, и все сидели, голосовали, а он сидел и, ну, специально, как говорится, на публику прял нитку и делал себе, ну, одежду. Потому что показывал, что перестаньте, как бы, спонсировать чужое благополучие, возьмите орудие производства, давайте своими силами, не будем покупать иностранные продукты, поднимем собственное, то, что называется у нас импортозамещение, да, то есть мы не первые, кто проигрывает, и не последние в этом мире, просто нам надо пользоваться опытом, вот, прежде всего своим. Итак, Третью мировую войну, холодную, мы проиграли. В 91 году Германия объединилась, а мы, наоборот, распались. А поскольку, понимаете, Германия и Россия на протяжении всего 20 века конкурируют в Евразии, Британия где-то на острове, вот, и сталкивают двух крупнейших собственных конкурентов. Поэтому ни немцы не заинтересованы были, ни русские в трех войнах, в которых мы, собственно, здорово там поистрепали арийский генофонд, потому что мы одного рода племени, у нас все язык с санскритом и происхождение с Гипербореи, это очевидно. Вот такая прелюдия и предыстория Конституции, которую мы приняли, по сути дела, под дулом к виску, да, то есть вы вот расстреляли здание парламента, то есть Ельцин узурпировал власть как военный преступник, и через два месяца принимается конституция, причем обсуждение было очень сжатое, никто эту конституцию не готовил, а люди, которые знают этот момент изнутри, говорили, что конституция была написана на английском языке. Она пришла к нам, и буквально за несколько дней она была переведена на русский язык, причесана, внесена, по сути дела, на танках въехала Конституция 93-го года. И, понятное дело, в этой Конституции содержится ограничение для развития России. Вот мы и поговорим, да, по поводу того, что же содержится в том подарке, в том троянском коне, которое называется Конституция Российской Федерации. Made in USA. Да. Присаживайся. Такая интересная лекция. Ну, давай начнем с того, что все-таки есть мнение о том, что это не сама Конституция, а это все-таки проект Конституции. Угу. Как ты к этому относишься? У любого действия, да, сначала есть проект, но после того, как за этот проект, то есть почему люди называют это проектом, что в 93-м, то есть чем они оправдывают собственную позицию, что это проект, что в 93-м году не очень много людей пришли на этот референдум, это факт. Вот, то, что это было с давлением, да, то есть буквально американские танки стояли у нас в Москве, как бы они были наши, но ими уже управляли уже как бы не мы, потому что... Из Америки, да? Ну, советники находились здесь, большой Джо, дядя, вот этот глаз в треугольнике, ну, конечно, округ Колумбия, Вашингтон, там находится центр принятия решений. Поэтому Конституция, она была принята с нарушениями, но сейчас эти нарушения, они, в общем, на самом деле никто не смотрит на то, что с этими нарушениями. Ну, кто будет на это смотреть? Кому нам жаловаться, да, Алексей? То есть мы что, пойдем в ООН, скажем, слушайте, нас в 93-м году заставили это принять, есть методы отыгрыша юридические. То есть это написано в Конституции, в уставе и в главных документах Организации Объединенных Наций. Потому что многие страны как бы воюют друг с другом. Одно побеждает, другое навязывает свое внешнее управление так или иначе с этого имеет, на счетчик ставит страну, да, или еще как-то гешефт. Вот, и в конечном итоге, когда страна проигравшая приходит к пониманию, что так нельзя, что надо менять, они вправе, это записано в документах ООН, создать народное движение, которое связано, которое целью ставит освобождение Родины. Оно так и называется, народно-освободительное или национально-освободительное движение. Вот такое движение, конечно же, было создано в нашей стране еще в 93-м году. Вот, одним из лидеров, и кто громче всего мешал, и реально как бы много людей сопротивлялись развалу Советского Союза. Среди них была женщина чеченской национальности, но русская по всем параметрам, да, Сажи Умалатова, которая Горбачеву лично все хвостом поджимали, а она прямо с трибуны говорила ему, что он предатель, и еще когда не был расстрелян Верховный Совет. Понимаешь, да? Вот этот процесс, он, естественно, в нашей стране шел все эти 29 лет. Другое дело, что об этом пяткой в грудь патриоты с корочками и спецслужбы патриотически настроены, конечно, об этом не кричали. За это время было загублено поколение либеральным образовательным проектом Сороса, да? То есть были учебники, которые отучивали детей любить родину, да, мы столкнулись с этим на Майдане в Киеве, когда уже красная тряпка топчется, да, а бандеровская фотография несется, хотя мы знаем, Бандера был правая рука Гитлера, то есть наместник Гитлера на оккупированной Украине, то есть он был его сотрудником, да, то есть по сути дела имеет место реконструкция фашизма в мире, но за этим стоит не Украина. Ну да. Получается, что априори, по факту, Конституция, даже если она в те времена была проектом, она стала основным действующим законом. Да. Ты это хочешь сказать? Да. Хорошо. Теперь еще тоже такая поправочка. Все-таки до Наполеона также было нападение, которое спонсировалось Ватиканом, и где Ватикан получал деньги на Россию, на Русь. Неоднократно. Неоднократно, да. Поэтому мы знаем только крупное, это наполеоновское, хотя там тоже много вопросов возникает, очень много, которые связаны с так называемой Тартарией, которая тоже много вопросов имеет. Угу. Вопрос на вопрос сидит, вопросом погоняет. Но ведь с кем сражался Александр Невский? Кого он лупил, да? И что делали вот эти самые знаменитые псы-рыцари в тех городах, куда они входили? С какой верой они входили, кто за ними стоял? Поэтому походы со стороны Ватикана и на Русь, и в другие места арийской древнейшей империи, ну, да, были постоянны. Поэтому здесь, если считать, сколько было мировых войн, я думаю, что это не третья холодная война. Их там уже, наверное, десятки. Да, да. Поэтому Ватикан – это такое место сборки каких-то таких товарищей, безумцев, желающих обогащаться, на мой взгляд. А прикрывается все, в общем, под хорошими такими, ну, делами. Светленькие, добрые дяденьки улыбаются, ходят, там все здорово, все отлично. И так плохого-то не подумаешь, ничего. Ничего против Ватикана не имею. Ну, есть он и есть. Но вопрос-то в другом. А по сути разобраться, что это на самом деле, чем является. Это так вот просто дополнение с моей стороны. Ну и по поводу того, теперь самого главного вопроса. Ну, хорошо. Вот политика – это то дело, которым мы не занимаемся. Я уже объяснял, почему много раз. Хотя-то на меня даже накидались товарищи с матом. Вот, Алексей сказал, политикой не заниматься, политикой надо заниматься. Да, друзья, политика – это, если вы правильно понимаете вообще историю происхождения этого слова и понимаете, что это собой определяет, то политика – это маленькая часть нашего мира. Это не очень честная, не очень чистая. И она, в общем-то, делается людьми, которые тоже не очень чисты, не очень так вот приятны в большинстве своем случаев. Конечно, там есть люди, которые радеют за родину, которые не продажные шкуры. Это само собой. Здесь я не хочу всех одной поганой метлой мазать. Но само слово политика. Полис – это город, город-страна Греции. Тика – это или множество движений, либо управление, там по-разному расшифровывается, есть несколько разновидностей. Получается, что политика – это управление каким-то городом, и не более того. Мы-то смотрим державно, где куча городов, куча даже асгардов, множество асгардов есть, не просто каких-то маленьких городов, асгардов. Поэтому слово «политика» тесновато для нас. Мы занимаемся мироустройством, державостроительством. Поэтому почему я говорю, что мы политикой не занимаемся? Да потому что тесно это для нас. Мы смотрим целиком на этот мир, а не просто с точки зрения какого-то там политикана, который что-то кричит. Плюс политика всегда подчиняется интересам тех, кто владеет деньгами. Если мы строим державу, то нас не интересуют денежные вопросы, потому что в державе нужно не деньги производить, как это сейчас в капиталистическом мире происходит, где нажива, а нужно производить достаток, то есть производить то, что люди реально, ну вот, вот эту штучку вот реально, вот это вот реально, вот это реально. А когда мы говорим о деньгах, о наживе, то в этом случае здесь есть судный процент, который не определяется чем-то вот таким реальным в наших руках, то, что можно поддержать, не определяется с землей. Но через судный процент мы становимся нищими, и нас это все отнимает. Поэтому политика строится всегда на интересах бизнеса. А раз на интересах бизнеса, то в этом случае какое держава, какая держава, какое державное строительство. Вот почему мы не занимаемся политикой. Но поскольку Конституция, кстати, кон там присутствует, да, но дальше Конституция там все испортила. Так вот, если мы говорим не о политике, а о устройстве мира, то, само собой, Конституция так или иначе перекликается с тем, что сейчас происходит, но надо на это обратить внимание. Но все-таки вопрос такой. Если мы говорим про державу, про мироуклад, мировоззрение, мировосприятие, то что нам говорить про Конституцию-то? Может быть, говорить сразу про русское право, может быть, пытаться уж сразу возродить, так возродить то, что на самом деле наше родное. Ведь Конституция... Ну это как? Ну написано, хорошо написано, но ведь пришли большевики, да, взяли это, выкинули старые все дела, записали новое. Пришел Сталин, ну поправил, выкинул там, да, свое написал. Пришел товарищ следующий, выкинул это, написал это. И никто не пикает особо. Все живут по принятым законам. Может быть, в этом случае и нам посмотреть несколько шире. Мы же сейчас находимся в некой золотой клетке, которую сами же приняли, в которую сами же залезли, закрыли и выкинули ключик. И теперь мы в этой клетке можем наводить только какие-то, ну, может быть, там, косметические изменения, обои переклеить, там, я не знаю, потолок побелить, плюнуть или не плюнуть на пол, там, подумаем, да, убраться, не убраться. А выйти за пределы клетки-то, если у нас есть Конституция, которая нас ограничивает, как вот наручники, да, мы уже не можем. Может быть, надо говорить о чем-то шире. Почему ты вот именно поднимаешь вопрос о Конституции? Ну, во-первых, ну не я поднимаю, это президент поднимает вопросы Конституции, а я, изучив предысторию этого процесса, да, делаю вывод, либо я поддерживаю решение президента о том, что нам необходим суверенитет, да, и ограничение нас в правах, прописанные в Конституции, это есть пережиток прошлого, с которым дальше Россия вперед развиваться не может, либо я не соглашусь с ним, скажу, меня устраивает Конституция, в которой прописан примат международного права над нашим национальным внутренним законодательством. Да? То есть основная претензия к Конституции, так назовем его, к пьяной Конституции 93-го года, страшной Конституции, в расстрельной Конституции 93-го года, да, то, значит, состоит она из 9 глав, да, то есть, подходя к этому вопросу. Во-первых, почему Конституция, да, твой вопрос? Потому что если мы выкинем Конституцию, ну, то есть, мы же говорим, это для того, чтобы строится в мировую систему, да, то есть мировая система, она построена таким образом, что над государствами стоят международные специализированные учреждения, такие как ООН. И мы за место ООН, знаем прекрасно, вообще отдали 28 миллионов во время Второй мировой войны. И нам выходить из ООН или терять право вето, да, у нас там привилегированная позиция. Мы имеем возможность только одна Россия. Ну, то есть, достаточно одной России, чтобы любая дрянь, которая выпускается из недр вот этого вот однополого или что называется ювенального Евросоюза, чтобы это заблокировать, да? То есть, это членство в ООН возможно, если мы играем по правилам, по которым играют другие страны. Понятно. Значит, получается, Конституция нам, в общем-то, важна в первую очередь не для того, чтобы жить внутри страны, а для того, чтобы мы могли показать эту бумажечку тем, кто находится в ООН. То есть, я бы сказал, не только для того, чтобы жить правильно, для этого нужна Конституция, это все-таки основной закон, к нему подключены все остальные там тысячи законов нашей страны, они опираются на Конституцию, да, это ниточки ведут к этой Конституции, но она еще нам нужна для того, чтобы на международной арене с нами считались, да. Ну, хорошо, вот ты приводил пример Сталина, ведь Америка не признавала Советского Союза. Да. Хотя были взаимоотношения, были дельцы из Америки, и были Ротшильды, Рокфеллеры у нас после революции здесь, которые много чего делали от карандашей до нефти. Да? Больше, конечно, их нефть интересовала. Но как-то вот жили нормально и хорошо. Ну, не принимала Америка, не принимала, но с Америкой было взаимоотношение. Германия не принимала, ну и нормально, с Германией были отношения. Конституция – это все лишь навсего набор определенных слов, которые упорядочены по каким-то правилам и которые принимаются, не принимаются. Но при этом, если сейчас мы смотрим, вот мы придаток, честно будем говорить, да, придаток по некоторым параметрам экономики мировой. Глобальной экономики, да. Поэтому хотим ли мы оставаться этим придатком, не хотим, зависит не от того, что написано в Конституции, а зависит от того, кто хозяин и что он сделает. Ведь Сталин поднимал страну без того, принимают его в Америке или не принимают. Принимает его Ватикан, либо не принимает. И он не подписывал перед, например, английской королевой прошение признать его живым человеком. Угу. Потому что он был человеком. Поэтому есть формальные отношения, юридические, может быть, международные, а есть правь. Это жизнь. Вот мне, например, не нужно никому доказывать, что я живой человек. Ну, абсолютно никому не нужно доказывать. Не нужно на коленках ползать перед английской королевой. Вы меня признайте, пожалуйста, живым человеком. Угу. Да плевал я на нее, честно говоря. Угу. Дали Ватикан там писать бумажечку, верните наше золото. Да мне на это глубоко. Если мы сильные, априори сильные, угу. если у нас есть и это, если народ живет в достатке, кто мне там в каком-то он? Мало того, он на сегодняшний момент, да, остается такой влиятельной структурой, но ведь появились лазейки, которые, например, группировки определенные вообще, этот ООНовские принято решение вот так вот закрытыми глазами пропускают мимо. Сколько было случаев, когда, к примеру, Китай, Россия сказали в ООН, нет, этого не будет, а натовцы начинают это просто делать. Ну, сколько раз бомбили страны, где Россия и Китай говорили, нет, нельзя бомбить, нельзя туда войска водить. Они говорят, да, конечно, нельзя, выходят из ООН, натовцам, погнали. И те летят, и страна вся в руинах. Поэтому одно дело написано на бумаге, а другое дело то, что происходит в мире. Можно о себе говорить, я сильный, я хозяин, но при этом быть сопливым и дохлым. Да? А можно не заявлять себе, что я живой, что я хозяин, просто быть хозяином. Поэтому вот тут вот такая игра получается. С одной стороны, я понимаю тебя. И вот почему я сказал, что ты заявляешь. Ведь не Владимир Владимирович здесь сидит, и не какой-нибудь премьер-министр здесь сидит. Здесь Кирилл Запорожец, мы с тобой общаемся. И поэтому я говорю, вот ты представляешь. И здесь вот надо понимать, это двоякое представление о том, что нам нужно и что нам не нужно. Но я предлагаю, что в следующей передаче, а это мы сейчас закончим, мы как раз это уже будем рассматривать. Здесь мы рассмотрели исторические аспекты все, поговорили с точки зрения нужно-не нужно, а вот уже более подробно рассматривать я предлагаю все-таки в следующей передаче. Хорошо. Ну что ж, друзья, на этом мы нашу первую передачу заканчиваем. Я думаю, что есть о чем задуматься. Много, я думаю, вопросов возникло и ко мне после моих слов, и к Кириллу после его слов. И я думаю, что найдутся те, которые скажут, дураки вы оба, такие тоже будут. И скажут, какое там ваше это, надо вот так. Ну, мне немного. Поэтому пишите свои мнения, предложения, реплики, комментарии. Но имейте в виду, гоблинов мы сразу удаляем. Если вы просто напишите, а, фигня, ну или так вот однозначно, не пояснив, в чем проблема кроется, то в этом случае вы будете забанены. Ну что ж, эту программу, эту передачу мы заканчиваем. В студии Народно-славянского радио находился Алексей Орлов, Кирилл Запорожец. Мы говорили про исторические аспекты Конституции, а в следующей передаче мы уже поговорим о том, что нас ждет. Вот тут Кирилл много чего заготовил и как нам быть. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!